Было бы жалко миндаль. А вино? Привилегия короля, не колеблясь, ответил Хосе. Только привилегия короля. Не могу ли я попросить вас, миссис профессор, отведать это вино? Оно очень знаменито. С удовольствием. Хосе ушел и вернулся с двумя большими стаканами. Виктория попробовала вино. Она милостиво кивнула и осведомилась, какого оно года. Они продолжили свое серьезное обсуждение меню. Местные же жители следили за тем, что происходит, понимая, что речь идет о чем-то важном. Хосе спросил, «А что предлагаете вы, миссис профессор? Зеленый салат или лук и свекла?» «Естественно, зеленый салат». «Естественно», — почтительно согласился Хосе. «И сыр», — сказала Виктория. «Только сыр и никакого десерта?» «Мне кажется, один сыр элегантнее. И потом кофе». Хосе поднял руки. «Дорогая миссис профессор, это невозможно, немыслимо. Никакой по-настоящему прекрасный званый вечер невозможен без десерта. Кофейный крем Долорес, пирожные инфанта, бананы по-канарски, холодная любовь». «Это так важно?» — удивленно спросила Виктория. «Как называется это последнее блюдо?» «Холодная любовь». «Не означает ли это примерно холодная любовь?» «Примерно». «Тогда подходит», — засмеявшись, сказала Виктория. «Затем еще одна важная деталь. На столе должны быть апельсины. Большая ваза с апельсинами. И не надо обрывать листья». Она увидела, что Хосе не одобрил ее идею. И внезапно ей показалось, будто он удручен. Тогда она вытащила свои приглашения и спросила, не окажет ли он любезность передать их гостям. Более учтиво, если приглашения придут не по почте. Совещание закончилось. На следующий день все уже рассказывали о том, что неприступная миссис-профессор дает ужин на широкую ногу в ресторане Хосе. Затея с апельсинами воспринималась как нечто весьма юмористическое, а всеобщей темой для разговоров был состав гостей. Насколько известно, отказов на приглашение еще не последовало. Все понимали, что теперь отношения между Жозефиной и Икс совершенно изменятся, и о них придется судить с совершенно другой точки зрения, разумеется, в зависимости от исхода званого ужина Виктории. Этот важный вечер был красив и нежен. Виктория оделась особо тщательно. Жемчуг на шее был предназначен только для гостей, но шиншилла для того, чтобы произвести впечатление на всю колонию. Кафе было переполнено местными жителями, но на веранде никого не было. Колония не удостоила Викторию чести выказать свое любопытство. Гости явились вовремя, каждая отдельно. Жозефина на этот раз без собак. Виктория поднялась и приветствовала обеих женщин. Хосе вышел в белом переднике и подал привилегия короля. «Как мило, что вы пришли», — сказала Виктория. «Я хочу провозгласить тост и выпить с вами еще и потому, что считаю вас обеих чрезвычайно энергичными и мужественными дамами. Поднимем наши бокалы за весну, за начало всех начал». Жозефина побывала в городской парикмахерской, и голова ее была увенчана вызывающей удивление огромной копной рыжих волос. «Очень приятно», — сказала она. «Искренне признаюсь, очень приятно». Гости Виктории были крайне насторожены и, казалось, явились к преподавателю на экзамен. Виктория обвела жестом прекрасный пейзаж, горы, цветущую долину и сказала: «Знаете, в прежние времена, когда я еще преподавала, многие мои ученики мечтали о путешествиях, быть может, в такие места, как эти, когда-нибудь, когда у них появится на это средство. Мы часто говорили о том, куда бы мы хотели поехать. И перед нами простиралась карта всех стран мира. Было так весело. Обратившись к Кикс, Виктория спросила: